Глава 10, часть 1. «Я здесь!» Перед нами стояла прекрасная Лидия, обладательница роскошного декольте и услады для глаз герцога Кэмерона. Правда, сейчас высшее образование блондинки были надежно запрятаны под строгое, с вырезом под самое горло, темно-синее платье. Белокурые волосы девушка собрала в строгий пучок. Затянутые в перчатки ручки держали плоский кожаный портфель. В общем, весь облик красавицы просто кричал, что перед восторженными зрителями появилась мисс деловитость и профессионализм. «О, небеса! Это еще хуже!» Почти беззвучно выдохнула рядом со мной Матильда, и я мысленно с ней согласилась. Между тем, Лидия красивой и деловой походкой дошла до нас с домоправительницей, переложила свой портфельчик из руки в руку и снисходительным тоном сообщила женщине. «Это я буду руководить обустройством замка лорда Кэмерона. И не только этим. Герцогу необходима помощь с финансами и документацией, и этим тоже буду заниматься я». Матильда промычала что-то невнятное, наверное, должное означать немыслимую радость, но в глазах у нее явственно читалась тоска. «Бедная женщина!» Похоже, она прекрасно знала, что собой представляет Лидия, и сейчас ломала голову, как выжить рядом с двумя такими гадюками, как Томила Эллингтон и дочка хозяйки гостиницы. Пока домоправительница приходила в себя, Лидия повернулась ко мне и развязным тоном поинтересовалась. «А вы здесь какими судьбами? И как сюда добрались? Неужели в кузове среди тюков с бельем и корзин с кухонной утварью, а, леди Томила?» «Ого! Похоже, кое-кто возомнил о себе что-то необыкновенное и по этой причине начал путать берега. Что же, поставим детку на место. Следи за языком. Для тебя я высокородная госпожа Эллингтон», — отрезала ледяным тоном. Полюбовалась на покрывшееся красными пятнами лицо нахалки и повернулась к ней спиной. «Госпожа Матильда, покажите, где мои покои», — обратилась к замершей столбиком домоправительнице. «И распорядитесь, чтобы туда как можно скорее принесли молоко и кашу для Николаса». «Будет исполнено, леди Эллингтон! Прошу следовать за мной!» — отмерла женщина. Присела передо мной в Книксоне и велела одному из слуг. «Быстро! Возьми сумку у леди!» Еще раз поклонилась мне и посеменила к воротам, на ходу махнув Лидии рукой. «Идите за мной, мисс-декоратор! Я распоряжусь, чтобы вам выделили комнату, пока не прибыл его светлость и не сказал, что с вами делать». Я отдала подскочившему слуге свою тяжелую сумку и пошла следом за Матильдой, оставив за спиной шипящую, не хуже весенней гадюки, Лидию. «Прости, дорогуша, но в словесных боях с землянкой, много лет проработавшим менеджером по продаже стройматериалов, победа тебе не светит». Пока шла по широкому двору замка, а затем по длинным коридорам, я размышляла над сложившейся ситуацией. Что же, задача номер один выполнена. Я в недоступном замке лорда Кэмерона, и пусть здесь неожиданно появилась противная Лидия, зато его самого нет. А раз так, то прямо сейчас меня никто не выгонит. Ну а когда герцог появится, то... Вот когда появится, тогда и буду думать, как мне быть. Пока надо заняться Николасом, который проснулся и готов требовать к себе внимания. В любом случае, думать о малыше гораздо приятнее, чем о лорде и... тьфу, три раза на эту пакость герцогском декораторе.